Глава 18. Я неистово тренировался, действительно соскучившись по тому спортивному комплексу, который ранее с таким энтузиазмом строил. Вот пусть все, кто хочет, увидят меня таким. Сильным, уверенным в себе. Безусловно, у меня сознание человека взрослого, ведь на счету уже вторая жизнь. Да, я уже могу со многими эмоциями бороться и побеждать их. Понимаю, где хорошо, где плохо. Но и я не идеален. На меня также влияют все те гормоны, которые вырабатываются организмом. Все эти тестостероны, дофамины, серотонины. Это тело молодое и здоровое, а уж особенно после того, как перестало быть рыхлым, а стало приобретать подтянутость и стройность. И я не всегда успеваю замечать, когда тот же серотонин, гормон любви, начинает воздействовать на мои поступки. Вот и сейчас я поймал себя на мысли, что все эти подъемы, перевороты, подтягивания, эффектное спрыгивание с перекладины, отработка с петроновых приемов с валянием по песку — все это ради того, чтобы меня увидели женские очи. И все эти эмоции я могу заглушить, могу их задвинуть куда подальше и стараться, чтобы они никогда не появлялись. Но стоит ли? Чего стоит наша жизнь, если нет в ней любви, влюбленности, экстравагантных необычных поступков? Человек, не способный на поступок во имя своих эмоций и женщины, которая вызывает все эти эмоции, наверное, не совсем правильный человек. Так что я чувствую себя молодым, сильным, а также чуточку влюбленным. И это прекрасно. Тренировочные площадки находились рядом с тем теремом, который сейчас заменяет мне дом. Так что я мог надеяться, что все, кто сейчас проживает в этом девятикомнатном жилище, увидят меня с голым рельефным торсом, уверенным и сильным. «Алёша, немедленно надень рубаху! Это неприлично!» Услышал я женский голос с крыльца дома. Чей голос я меньше всего хотел бы сейчас услышать, тот ты резал теперь мои уши. «Маменька, а не пошли бы вы еще поспать? Я так забочусь о вашем здоровье, что не стал вас будить по приезде!» Сказал я, завуалированно посылая подальше свою мать-чертовку. «Тесновато в этом доме. И ранее было. А нынче же сон так и не приходит», сетовала маменька, будто я сейчас начну ее жалеть. Хотелось бы ей сказать, что может поискать себе другой домик, и никто плакать по этому случаю не станет, если она уйдет. Пока что никакой пользы от матери я не видел. Просил ее поехать в Одессу и закупить как можно больше платьев, но компания Эльзы маман, видите ли, не устроила. И не прогнать же ведьму, маман все-таки. Несмотря на ранний час, наши перепалки может услышать Елизавета Дмитриевна, и это не будет воспринято примером хорошего поведения и правильного воспитания. Потому пусть мама идет к черту только в моих мыслях. И потом, не такая уж она обуза. Обида на то, что маменька Шабарина некогда собрала все деньги и укатила с любовником, развеялась. Слишком много других забот и тревог у меня появилось. Да и финансовый вопрос уже не стоит столь остро. Все-таки проблемы с долгами почти решены. Оставалось лишь внести оставшуюся сумму. Но я дожидался суда над Джебокритским. Я прибыл в поместье не только из тоски по дому, а еще и потому, чтобы перенаправить ту самую деревеньку в свое управление. Нужно озимые посеять, да ревизию провести. Я хотел похозяйничать в землях Жебокритского, присмотреться. Рассчитываю на то, что и поместье соседа, то, что останется от его земель, когда придется отдавать те территории, что были им присоединены незаконно, достанется мне. Так может, и не нужно тратиться на строительство нового дома? Хотя уже видно, что работа кипит, и Мария Александровна выполняет обязательство построить не позднее, чем за полтора года годный дом. «Барин, барин вернулся!» — услышал я звонкий голосок Соломеи. «А приятно, черт подери, когда тебя встречают столь радостными криками, в которых нельзя даже ощутить намек на притворство и ложь. Да и я рад встрече с Соломеей.